60. Коньяк коньяком, но задание Роджеру никто не отменял. В положенное время он перемахнул на соседний балкон и оказался в официальном номере, где его и должны были ловить, если что. Выйдя из номера, Роджер повесил табличку «Не беспокоить» и спустился по лестнице. Всего-то второй этаж. На улице было все так же солнечно и жарко, поэтому пиджак Роджер сразу нес на руке. Неудобство, конечно, но только на первый взгляд. Во-первых, у пиджака множество карманов. Во-вторых, он был пошит из триптонейлона, легкого, но прочного материала. Пули от него, разумеется, не отскакивали, а вот от режущих ударов, ножа или бритвы, он мог защитить. Как-то в Копакабане один бандит полоснул его обычным гвоздем. Сволочь. И в тот раз такой пиджак Роджеру очень бы пригодился, но тогда таких не было. В салоне дальней связи все было по-прежнему. Тихо, достойно, прохладно. Но за стойкой сидела другая девушка. Впрочем, не хуже прежней. «Абонемент, пожалуйста», – сказал Роджер. «Общего типа, сэр?» «Да, солнышко, общего», – улыбнулся девушке Роджер. В нем было достаточно коньяка, чтобы начать улыбаться заранее. Девушка улыбнулась в ответ. По мнению Роджера, совсем неформально. И заложив это в свою оперативную память, он взял жетон и спустился в зал, где вскоре нашел подходящую кабинку. Итак, время. Да, он опоздал на 3 минуты, но Янгер сказал часа через 4, что говорило о приблизительном временном интервале с весьма расплывчатыми границами. «Порядок, парень», – сказал себе Роджер и начал набивать длинный номер. «О да, приятель, бабушка рада слышать тебя. Как устроился? Не дует? Достаточно ли пирожных и нимф?» У майора Янгера было хорошее настроение, и часть его радости передалась Роджеру. «Порядок, комрад?» «Да, внучек, нам немного подфартило. Ребята из соседнего отдела имеют хорошую избушку в вашем лесу. Даже пирожки нести не нужно». «Говори адрес». «Улица генерала Бернати, дом 24, 4-й этаж, студия». «Как он меня узнает?» «Скажешь, что дальний родственник с севера, проездом. Точно фразы говорить не нужно». «Все понял, комрад. Привет соседям, отбываю». «И тебе побольше кислорода, дружок. Бывай». Роджер вышел из кабины и поспешил к стойке. Теперь он имел точный адрес и мысленно уже звонил в двустворчатую дверь студии, вдавливая замок из потрескавшегося гипсопластика. «С вас 185 риттеров, сэр», — сообщила операционистка, та самая, что пришла взамен прежней блондинки. «Ладно», — сказал Роджер, бросая на прилавок деньги. «Замена у тебя есть?» «Ну, имеется по инструкции, сэр. А вам зачем?» «Вызывай замену и...» «Что?» «Дай на сдачу вот этот оверлок». Роджер указал на одноразовые средства связи, позволявшие без ограничений говорить в пределах города. «Да, сэр, хорошо. Регина, иди, замени меня». «А шо случилось?» «Что-то кашель придавил. Я ненадолго. 15 минут максимум». «15 минут хватит?» – уточнила девушка у Роджера. «Да, едва-едва, но хватит», – заверил он и, подхватив ее под локоть, потащил в сторону служебного туалета. Он полагал, что несколько служебных минут на это может потратить. Некоторый запас у него имелся. Они ворвались в одноместный туалет, и Роджер почувствовал, что уже весь горит. Кофточка, рубашка, бюстгальтер, брюки. Все остальные вещи разлетались по углам уютного туалета, словно бабочки на цветущем лугу. «Освежить дыхание», — напомнила девица, выставляя руку с аэрозолем. Роджер послушно открыл рот, дело-то деликатное, и получил полную порцию аметрофного афродизиака, препарата, усиливавшего мужскую потенцию и снимавшего чувствительность. «Какой странный вкус», — признался он. «Ничего, это даже полезно», — заверила девушка. А потом все завертелось, закружилось, кислорода не хватало, а жары хоть отбавляй. Когда после длинного кошмарного сна про голых слонов и вулканы Роджер снова взглянул на часы, оказалось, что он прокувыркался в туалете не 15, а 30 минут. «Ну ты и сука!» – воскликнул он. «А я думала, скажешь, что любишь», – усмехнулась девушка. «Меня, кстати, Сарой зовут». «Да, Сара, спасибо», — сказал Роджер, прикидывая, какой носок правый, а какой левый. Хлопнула дверь. Сара выскочила первой. «Ну и ладно, не нужно выдумывать все эти «оставь телефон», «завтра мы снова встретимся». Эта сука его использовала, а он работал как сотня кроликов, в то время как она... Впрочем, по-своему Сара тоже была права. Много работы, много улыбок, но мало физиологически полноценных знакомств.